Им были переданы ключи от Царствия Божия, но они сами не вошли, и других не пустили, и ключей этих не дали. Потому ныне от них взяты ключи, чтобы взять их мог каждый и сам открыть закрытые дотоле врата. Их скоро откроем, и ключей уже более будет не нужно.